Салам алейкум, брат. Давай, давай. Красавчик, заряженный. Адам Рамзанович, ну как ощущения вообще? Ребята из Чеченской Республики сдают микрофон билет. Ощущения пока что нормально, болеем. Болеем за наших, да? Я считаю, за всех болеем, да. Тут ребята показывают мужество и героизм вот прямо здесь. Самые лучшие бойцы мира. Ну вы планируете в дальнейшем сами сдать на Крапов билет? Думаю, посмотрим. Я думаю, все получится. Иншаллах. Ахмат, сила, Россия, мощь. Крапуля, помнишь, сдавал?